Самым ярким образцом погруженности человека в мир фальшивых ценностей, в мир игры, самообмана, эгоцентрического саморазрушения природы человека, становится для автора эпопеи ничтожная в своем мнимом величии фигура Наполеона. Наполеон для Толстого прежде всего актер, сознающий отчасти ложность своей игры, но не могущий выйти из рабской зависимости от навязанной ему, навязанной истории, им самим, навязанной роли и живущий вне простой человеческой правды. Вот он принимает накануне Бородинского сражения прибывшего из Парижа посланника. Фальшивую роль, которую он исполняет, особенно ярко проявляется, когда перед ним устанавливают привезенный портрет его сына. Свойственным итальянцам способностью изменять произвольные выражения лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, есть история. Ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, это то, чтобы он своим величием выказал в противоположность этого величия самую простую отеческую нежность. Вот это очень важно. Он не почувствовал нежность, он сделал вид нежности. Он каждый раз знает, что от него требуется, и исполняет эту роль. И лишь в те минуты, когда он своим фальшивым актерским величием оказывается перед явлением, недоступным его пониманию истинных начал жизни и истории, вот в эти мгновения Наполеон интуитивно может угадать неуместность своего актерства. Ну вот так, ожидая на Поклонной горе депутацию московских жителей, он не может не ощутить ложности собственного положения. Император, уставший от тщетного ожидания своим актерским чутьем, чувствуя, что величественная минута продолжалась слишком долго, начинает терять свою величественность и подал знак рукою. Однако он никогда не может выйти из роли, навязанной ему. Он продолжает бессмысленную суету, он имитирует деятельную активность, пребывает в каком-то измышленном мире, мире мнимого величия, и помраченным умом своим не сознает собственного безволия. Он, напротив, полагает, будто от него, от его воли зависят судьбы и действия сотен тысяч людей. И без его приказания делалось то, чего он хотел. И он распорядился только потому, что думал, что от него ждали приказания. И он опять перенесся в свой прежний искусственный мир призраков какого-то величия. И опять он покорно стал исполнять ту жестокую, печальную, тяжелую, нечеловеческую роль, которая была ему предназначена. Толстой отвергает величие Наполеона, потому что это мнимое величие не совпадает с той мерою, какая обретается в учении Христа. «И никому в голову не придет, — пишет Толстой, — что признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости. Для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого, и нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Эта мысль Толстого, она остается злободневной для нашего времени. И сейчас, и в наше время многие исторические деятели прошлого и настоящего начинают объявляться великими. Великими в то время, как они действительно не совпадают с понятиями, данными нам Христом, с понятиями простоты, добра, правды. Наполеон и все Наполеоны, подобные ему, далек от этих великих начал человеческой жизни. Это проявляется в нем всегда, не только в день Бородинской битвы, хотя в этот день его помраченность выявилась с особенной ясностью. И не на один только этот час и день были помрачены ум и совесть этого человека, тяжелее всех других участников этого дела, носившего на себе всю тяжесть совершавшегося. Но никогда до конца жизни не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того, чтобы он мог понимать их значение. Наполеоновская идея по Толстому – это крайнее проявление идеи гуманизма, идеи самовозвеличения человека. Это перенесение такого самовозвеличения на одного персонажа истории. И вот в подобном акте парадоксально и противоречиво сочетается, с одной стороны, самоумаление всех, кто совершает это, но также и тайное вожделение гордыни человека и человечества. которая желает сознавать и чувствовать вот эту саму реальную возможность обожествления человеческого индивидуума, ну, хотя бы единственного из многих. Здесь вновь как бы повторяется вот тот самый соблазн, который мы знаем по самому началу истории человечества. Будете как боги. И если не все, то хотя бы один человек, и вот тут гордыня человечества как бы сосредотачивается на этом, хотя бы один человек может стать как бог. Он обожествляется, и вот так вот рождаются Наполеоны. С толстовским отвержением величия Наполеона могут согласиться лишь те, кто отрекся от гуманистического соблазна. Потому что такое отвержение не может не уязвить гордыни всякого возгордившегося человека. Возгордившегося, ну, хотя бы даже чужим величием. По сути, идеология войны и мира – это система антигуманистических идей. Отчасти в своем антигуманизме Толстой опирается на христианство. Это очень важно. Но порою, это тоже нужно иметь в виду, порою его воззрения оказываются слишком неопределенными, слишком общими. Так что из этой системы, системы его взглядов, открывается выход и в иные, внехристианские строения взглядов на мир. Да, в «Войне и мире» Толстой еще не отвергает христианство поистине, но он уже как бы готов к этому. Но это еще не очень заметно. Толстой в «Войне и мире» все-таки, прежде всего, христианин и во многом православный христианин. И отвергает он не просто величие Наполеона. Дело не в Наполеоне. Он отвергает само намерение человека установить идею величия внутри, внутри самозамкнутого человеческого помрачения, вне естественных понятий добра, правды, справедливости, понятий, данных христианству. Наполеон служит злу. И от этого он не может, по мысли Толстого, быть великим. Он служит крайнему воплощению зла, он служит войне. А для Толстого это, несомненно, величайшее зло. Там, где на страницах эпопеи возникает само понятие войны, там неизменно звучит осуждение ее губительности для жизни. Началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе события. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира, и на которые в этот период времени люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления. Толстой отвергает величие Наполеона и по своему пониманию истории. По его мысли, по отношению к истории царь, ну, император, властитель, повелитель народов, как угодно его назови, царь есть раб истории. Исходя из этого, а также из собственного военного опыта, писатель переосмысливает само военное искусство и утверждает бессмысленность понятия военного искусства. Не только гения и каких-нибудь особенных качеств не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых высоких, лучших человеческих качеств. Любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо уверен в том, что то, что он делает, очень важно, иначе у него не достанет терпения. И тогда только он будет храбрый полководец. По мысли Толстого, руководить конкретными действиями войск, особенно в период сражений, просто невозможно. Невозможность эта определяется, как это видит Толстой, опираясь на собственный военный опыт, в постоянной изменчивости событий, в огромности расстояний сравнительно с быстротой перемен. Ну, в самом деле, подумаем, донесение о конкретной ситуации на поле достигает главнокомандующий, возвращается обратно, ну, в виде соответствующего распоряжения, когда ситуация уже не раз изменилась. Имевший значение какое-то время назад, приказ теряет смысл, не может быть исполнен и не исполняется. Ну и сами донесения не могут быть достоверны, поскольку в суматохе будет трудно разобраться в происходящем. Оттого все действия Наполеона, ну, на том же Бородинском поле, не имеют никакого смысла. Вот как об этом пишет Толстой. «С поля сражения беспрестанно прискакивали к Наполеону его посланные адъютанты, ординарцы, его маршалов, с докладами о ходе дела. Но все эти доклады были ложны. И потому что в жару сражений невозможно сказать, что происходит в данную минуту. И потому что многие адъютанты не доезжали до настоящего места сражения, а передавали то, что они слышали от других. И еще потому, что пока проезжал адъютант те 2-3 версты, которые отделяли от Наполеона, обстоятельства изменялись, и известие, которое он вез, уже становилось неверно. Соображаясь с таковыми, необходимо ложными донесениями, Наполеон давал свои распоряжения, которые или уже были исполнены прежде, чем он делал их, или же не могли быть и не были исполняемы. Надо сказать, что в подтверждении своей правоты Толстой ссылается на отзыв Николая Николаевича Муравьева-Карского, как раз участника войны 12-го года, а позднее бывшего главнокомандующим на Кавказе. И как раз вот он руководил многими сражениями, в частности, взятием турецкой крепости Карс в 1855 году. И вот что пишет Толстой. «После напечатания моей первой части и описания Шенграбинского сражения мне были переданы слова Николая Николаевича Муравьева-Карского об этом описании, слова, подтвердившие мне мое убеждение». Николай Николаевич Муравьев, главнокомандующий, отозвался, что он никогда не считал более верного описания сражения и что он своим опытом убедился в том, как невозможно исполнение распоряжений главнокомандующего во время сражения. Так что в своем понимании военного искусства Толстой опирается не только на собственный опыт, но вот как бы подтверждается и опытом человека, который знает, что такое быть главнокомандующим. Руководство, вот истинное руководство военным делом, Толстой приходит к этому выводу, заключается вовсе не в планах, не в распоряжениях, диспозициях, приказах и тому подобном, но в чем-то трудноуловимом, хотя и важнейшем для хода сражения. А что это? Это укрепление внутренней решимости, внутренней уверенности в том, что определяется автором как дух войска. Вот дух войска – это то самое важное, что в конце концов определяет все. И поэтому, как говорит один из героев «Войны и мира», князь Андрей Болконский, порою батальон может быть сильнее полка, а иногда слабее роты. В доказательство своей правоты Толстой приводит сопоставление условий прежних сражений Наполеона и Бородинской битвы. Все совершенно то же, а результат иной. Наполеон испытывал тяжелые чувства, подобные тому, которые испытывает всегда счастливый игрок, бездумно кидавший свои деньги, всегда выигравший. И вдруг, именно тогда, когда он рассчитывал все случайности игры и чувствовал, что чем более обдуман его ход, тем вернее он проигрывает. Войска были те же, генералы те же были приготовления, те же диспозиции. Он сам был тот же, он знал, что он был даже гораздо опытнее, искуснее теперь, чем он был прежде. Даже враг был тот же, что под Аустерлицем и Фридландом, но страшный размах руки падал волшебно бессильно. Все те же прежние приемы, бывало, неизменно увеличиваемые успехом, все эти приемы уже были употреблены. И не только не было победы, но со всех сторон приходили одни и те же известия об убитых и раненых генералах, о необходимости подкреплений, о невозможности сбить русских и о расстройстве войск. Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с тем страшным усилием, которое он знает должно уничтожить его, и чувствует, что рука его бессильная и мягкая, падает как тряпка. И ужас неотразимой погибели обхватывает беспомощного человека.